Сельский врач. Как хорошо я помню его высокую, стройную, слегка согбенную фигуру, голову, напоминавшую голову Платона или Диогена, мягкие, добрые серокарие глаза, глядевшие со всепрощением даже на мошенников, длинные пушистые каштановые с проседью бакенбарды. Зимой он носил серое пальто до пят, все в пятнах и заплатах, и мягкую черную шляпу, нахлобученную на лоб. Но что это был за врач? И как просты, как мало отзывались латинской кухни его лекарства. «Слушай, сынок, твой отец очень болен. Так вот сделай мне одолжение. Ступай ты все прямо по Чевертаунской дороге, пройди мили этак две и попроси у кого-нибудь из фермеров, живущих по ту сторону реки, добрую охапку персиковых побегов. Вот столько, видишь? Скажи, что доктор Гридли велел тебе взять их для него. Затем, миссис, когда ваш мальчик их принесет, возьмите штук 7-8, разломайте на мелкие кусочки и заварите их кипятком, чтобы получилось нечто вроде жиденького чая. Давайте мистеру через 3 часа по 3-4 чайные ложки этой настойки, и я надеюсь, что он начнет поправляться. Болезнь почек — вещь серьезная, но я надеюсь, что все обойдется благополучно». И он оказался прав. Мой отец жестоко страдал от желчных камней и так ослабел, что мы со дня на день ждали его смерти. В доме царило полное уныние, атмосфера страха, смешанного с жалостью к страдальцу, непрестанно стонавшему от боли. Единственным утешением служили посещения доктора. Его добродушный, остроумный юмор, его ободряющие слова оживляли всех. И в конце концов лечение его свелось к этому, казалось бы, невинному предписанию, в результате которого, однако, последовало полное излечение. Доктор, казавшийся каким-то чуждым, недоступным существом, был на самом деле близким, бесконечно внимательным другом. Стоял холодный мартовский вечер, когда я отправился по бесконечной дороге, думая о том, какой важный человек доктор, как он необходим для нас и для всего округа. Я тогда ничего не понимал в медицине, не понимал, каким образом можно спасти человеческую жизнь, но я был уверен, что доктор знает все, и он спасет отца, несмотря на свою сдержанную, порой даже неуверенную манеру. «Какой он необыкновенный человек», — думалось мне. «И откуда только он знает, что настойка из персиковых побегов, например, помогает против желчных камней?» Я шел, остро сознавая, несмотря на свою молодость, всю примитивность деревенской жизни, те лишения, ту нужду, которые с ней сопряжены. Мало кто из здешних жителей, и мы меньше кого-либо другого, мог позволить себе такую роскошь, как покупка дорогих лекарств. Доктор Гридли отлично это знал, и поэтому редко прописывал какие-нибудь средства из аптеки. Чаще всего он прибегал к тому, что имелось под рукой. Все утро дул резкий ветер, нагнавший снегу, и земля стала белой. На западе сиял ярко-красный диск заходящего солнца, в воздухе уже пахло весною. Никто из живших в этой местности фермеров не знал меня, и я сомневался, согласится ли кто-нибудь из них нарезать мне горсть побегов с молодых деревьев, как того требовал доктор. Встречный фермер сообщил мне, что тут недалеко живет старик Милье, у которого есть хороший фруктовый сад на 5 акрах земли. Вскоре я добрался до его фермы, навстречу мне вышла длинная худая женщина в очках. Обернувшись, она крикнула кому-то в доме: «Генри! Тут пришел мальчик от мистера Гридли. Доктор просит, чтобы ты нарезал ему побегов от персиковых деревьев». На окрик ее вышел и сам Генри, оказавшийся долговязым, костлявым стариком-фермером, одетым в высокие сапоги, синюю подбитую овчиной кожаную куртку и шерстяной колпак. «Так тебя, значит, послал доктор Гридли?» — спросил он, критически оглядывая меня. «Да, сэр». «В чем дело? Зачем ему нужны побеги? Ты знаешь?» «Да, сэр. У моего отца болезнь почек, и доктор Гридли велел мне обратиться к вам от его имени». «Ну ладно. Подожди, я захвачу садовый нож». Он ушел в дом, но вскоре вернулся, держа в руках большой нож с роговой рукояткой. Я последовал за ним через двор во фруктовый сад. «Так это доктор тебя прислал, а?» — снова заговорил фермер по дороге. «Ну, если доктор что-нибудь велит, то нам нельзя не исполнить его приказание. Ведь всякий из нас может каждую минуту заболеть». Продолжая изрекать общие места в том же роде, старик принялся срезать побеги. «На тебе побольше, а то еще не хватит. Молодые побеги. Вот никогда не слыхал, чтобы из них делали лекарства. Ну, доктору, разумеется, лучше знать. Он знает, что нужно. Мы все тут верим ему». Я вернулся домой в сумерках, сжимая побеги окоченевшими пальцами. Утром после приема лекарства отцу стало лучше. Недели через две он встал, совсем поправившись и не переставая восхвалять настойку, совершенно новое для него лекарство. Оттого-то, быть может, этот случай так крепко запечатлелся в моей памяти. Доктор сказал отцу, что в будущем, когда у него сделается припадок, ему следует только достать персиковых побегов и все как рукой снимет. Оплатить в аптеку так и не пришлось. Впоследствии я лучше узнал его, этого внимательного к другим, добродушного, грубоватого старика, являвшегося на все вызовы в любое время дня и ночи, следившего за тем, чтобы расходы по лечению не оказались непосильными для тощего кошелька его пациентов. Помню, однажды заболела моя сестра, и так серьезно, что мы стали опасаться за ее жизнь. Все члены семьи поочередно дежурили около нее по ночам, ухаживали за ней и давали ей лекарства. Один раз, была как раз моя очередь, я сидел около нее, дремал за книгой и прислушивался к вою ветра в соснах за окном. Вдруг я заметил, что сестре становится все хуже и хуже. У нее поднялась температура, и она стала так сильно жаловаться на боль, что я решил разбудить мать. Посовещавшись, мы с ней решили, что я немедленно побегу за доктором Гридли. Телефонов в те времена не существовало. Расскажу ему про сестру и попрошу его прийти. Мне было тогда всего 14 лет. Улица, по которой надо было идти, не была освещена, так как в нашем городке из экономических соображений фонари гасились в 2 часа ночи. В деревьях завывал ветер, мои шаги по деревянному тротуару гулко звучали, словно шаги какого-то великана. Я шел, дрожа, пробираясь, словно призрак, ожидая каждую минуту увидеть каких-нибудь страшных духов. Наконец, передо мной обрисовались знакомые очертания докторского дома, расположенного на главной улице, желтого, большого, скрытым крыльцом, на котором всю ночь горел очень большой фонарь с очень маленькой лампочкой внутри. Я постучал раз-другой, но ответа не последовало. Тогда я решил сделать еще одну попытку и постучал сильнее. Наконец, через одно из боковых стекол, по обе стороны дверей были красные окошечки, я увидел длинную фигуру доктора, облаченного в ночную сорочку до пят. Он спускался с лестницы, держа в руках ручной фонарик. На ногах у него были серые войлочные туфли, а его спутанные бакенбарды смешно торчали вперед. «Стой, стой!» — крикнул он. «Иду, иду! Сейчас сойду вниз. Незачем такой шум поднимать. Неужели мне не дадут хоть одну ночь поспать?» Наконец он подошел к двери, открыл ее и выглянул. «Нос?» — спросил он далеко не так спокойно, как обыкновенно. «В чем же дело?» «Доктор», — начал я и рассказал ему про состояние сестры, передав в заключение просьбу матери. «Не будете ли вы так добры прийти сейчас к нам?» «Твоя мать!» — проворчал он. «Да что я могу тут сделать? Никакой пользы от моего прихода не будет. Разве только пощупаю больной пульс и начну ее уверять, что ничего особенного у нее нет. Вот и все. И твоя мать знает это не хуже меня. Хода болезни все равно не остановишь». Он взглянул на меня, словно я был чем-то виноват, и добавил: «И не стыдно тебе будить меня в такой час?» «Но она так страдает, доктор», — сказал я. «Ну так что же, всем приходится страдать. Где болезнь, там и боль». «Знаю», — огорченно ответил я. Я был искренне убежден, что моя сестра может умереть. «Но у нее такие ужасные боли». «Ну ладно, иди», — заявил доктор, поправляя фонарь. «Отлично знаю, что все это ерунда, но я все-таки приду. Возвращайся домой и скажи матери, что я сейчас явлюсь. Но все это чепуха, вздор. Твоя сестра так же больна, как я в данный момент». И с этими словами он запер дверь и ушел наверх. Подобное обращение показалось мне немного бессердечным со стороны доктора. Впрочем, я потом сообразил, что он, наверное, был сонный и усталый. Быть может, его уже не первый раз в эту ночь вытаскивали из постели. На обратном пути я испытывал еще больший страх, чем раньше. Проходя мимо сарая, которого я не мог разобрать в темноте, я страшно испугался петуха, вдруг захлопавшего крыльями и издавшего громкое кукареку. Это заставило меня отскочить в сторону, описав дугу в несколько футов. Немного далее, когда я шел вдоль забора, на меня из мрака уставились 2 ярко-желтых глаза. У меня забилось сердце. Я отскочил на середину улицы, инстинктивно поднял ком земли, швырнул его изо всех сил, пустился бежать во весь дух и упал в канаву. Эта прогулка показалась мне тогда необыкновенным, полным трагизма приключением. Вскоре явился и сам доктор. Я не мог простить ему, что он не велел меня подождать, чтобы идти вместе со мной. Вероятно, он со сна не догадался это сделать. Выяснилось, что припадок сестры не опасен, и с вызовом можно было отлично подождать до утра. Впрочем, доктор все же дал ей какое-то лекарство, может быть, просто свежей воды, и ушел. Но я с тех пор стал ясно представлять себе, как тяжко приходится провинциальному врачу, да и его пациентам тоже. Следующее мое впечатление о докторе таково. По улице идет высокий старик на костылях. В одной руке он держит свой врачебный набор и, ковыляя от дома к дому, навещает пациентов, хотя, по-видимому, он сам не меньше их нуждался в лечении. У него был тогда сильный припадок ревматизма, но это не могло его удержать от посещения тех, кто, по его мнению, больше нуждался в его помощи, чем он в отдыхе. Одной из наиболее замечательных черт доктора Гридли, сразу подмеченной мною, было его полнейшее равнодушие к собственному материальному благополучию. Я часто спрашивал себя, почему такой безусловно способный человек пренебрегает всеми удовольствиями и развлечениями, которые могла бы ему доставить другая среда, где он, несомненно, занял бы видное место, и всецело посвящает свою жизнь служению бедному деревенскому люду. О том, что он был выдающийся врач, не могло быть никаких сомнений. Его коллеги из всей округи нередко вызывали его на консилиумы. Он знал жизнь так, как может знать ее лишь мудрый духовник или врач. Это было очевидно из многого, что мне довелось узнать впоследствии. Тем не менее, он жил здесь, среди этих примитивных людей, окруженный своими книгами, погруженный в сны и мечты. О чем? «Знаете, — сказал мне как-то раз давнишний пациент, приятель и сосед доктора, — это было несколько лет спустя после смерти старого врача, когда мы переселились в другой город. Есть одна картина, которую я очень люблю восстанавливать в своей памяти. Доктор Гридли, Эд Больдер, владелец гостиницы, член Конгресса Барр и судья Морган сидят в летний вечер перед отелем в ожидании Омнимуса в Тирстаун и хохочут над анекдотами, которых всегда бывал целый запас у Больдера. Доктор Гридли сначала, бывало, смеется потихоньку, но потом смех его становится все громче и громче и, наконец, превращается в оглушительный хохот. Вокруг зеленеют поля, а на дороге гуси миссис Кальдер вторят смеху и разговору веселых собеседников. Это было очаровательное зрелище. Одной из главных черт доктора было его полное равнодушие к деньгам, даже к тем, которые необходимы для удовлетворения насущных потребностей. Его жена, бережливая работящая женщина, не раз, как мне говорили, припиралась с ним по этому поводу, но безуспешно. Его нельзя было заставить брать плату там, где он не видел в этом необходимости, или посылать счета бедным пациентам. «Один раз он очень рассердился на дядю», — рассказывала мне дочь доктора, «когда тот предложил ему собрать долги с его пациентов за 3% с общей суммы. А в другой раз он покинул своего коллегу, с которым вошел было в компанию, когда тот потребовал, чтобы он более энергично взимал плату с больных. Эта щедрость нередко приводила к самым неожиданным результатам. Один раз, например, он сидел у себя перед домом на лужайке и курил. Спинка его стула упиралась в дерево, а ноги он положил одну на другую. Вдруг подошел бедно одетый фермер и начал рассказывать, что его жена заболела, и он пришел спросить совета. Фермер был, по-видимому, сильно расстроен и все время вытирал лоб, с которого пот струился градом. Доктор слушал его, изредка задавая какой-нибудь вопрос или поощряя собеседника ободрительным «ага». Затем он мягким, успокоительным голосом разъяснил фермеру, в чем дело, вынул из кармана книжку и написал рецепт, продолжая говорить. Фермер, между тем, протянул доктору серебряный доллар. Тот повертел его в руках, затем вынул из своего кармана второй, поиграл обоими и, наконец, вернул один из них фермеру. «Возьмите-ка это, — сказал он, — и пойдите в аптеку за лекарством. Я уверен, что ваша жена скоро поправится». После его ухода доктор долго сидел, задумчиво попыхивая трубкой и играя долларом. Наконец он взглянул на дочь, сидевшую тут же, и сказал: Я подумал о том, как мало времени мне понадобилось, чтобы написать этот рецепт, и как долго этому бедняку пришлось трудиться, чтобы заработать этот доллар. Я полагаю, что он ему куда нужнее, чем мне. В таком же духе был и другой его поступок. Он сидел однажды летом у себя на дворе, куря и греясь на солнышке. Его любимое времяпровождение. Как вдруг с разных сторон подъехали к его калитке два человека и одновременно окликнули его. Он встал и направился к ним. Его жена сидела, как всегда, у окна и шила. Она стала прислушиваться к разговору. Оба посетителя были хорошо известны доктору, так как он уже много лет лечил семьи обоих. Один был богатый фермер, аккуратно оплачивавший счета врача. Второй был мельник, неудачник, с больной женой и вечно хворавшими ребятами, никогда ничего не плативший, если не считать случайных долларов. Оба, поговорив с доктором, уехали, а тот позвал своего старого негра, Еноха, велел ему оседлать лошадь, а сам пошел за ящиком с инструментами. Миссис Гридли, которой поневоле приходилось заботиться о материальных интересах мужа, а порой и бороться из-за них, спросила: «К которому из них ты поедешь?» «Ну, разумеется, мисс Сьюзен», — доктор всегда так звал свою жену, — «я заеду к В». Слегка виноватый тон выдавал, что он понимает, почему она ему задала этот вопрос. «Напрасно», — возразила жена. «Н такой же приятель тебе, как и В, и он хорошо платит к тому же». «Да, мисс Сьюзен», — ответил доктор примирительным тоном. «Но Н имеет возможность съездить в Тирстаун и пригласить доктора Бодина. А к В никто, кроме меня, не поедет. Не захочешь же ты, чтобы он остался без помощи». Какое впечатление производили подобные поступки, нетрудно будет понять, если я добавлю, что во всем округе едва ли можно было найти хоть одно лицо, мужчину, женщину или ребенка, который не воспользовался бы когда-нибудь мудростью этого доброго самаритянина. Он лечил всех, и к нему прибегали в последней крайности как к консультанту. Куда бы он ни поехал, его всегда останавливали по дороге как богатые, так и бедные, и он лечил всех одинаково добросовестно и умело. Его главным образом привлекали бедняки, быть может, потому что он в них находил больше человечности, и он всегда дольше задерживался у постели неимущего. «Таков уж он был всегда», — говорила мне его дочь. И мать постоянно спорила с ним. Она всегда уверяла, что отец любит только несчастных. Чем хуже приходилось человеку, тем сильнее он его любил. В виде иллюстрации его отношений к людям состоятельным и той опеки, которую он учреждал над своими пациентами, я хочу рассказать следующий случай. В нашем городе жил старый заслуженный полковник, сравнительно богатый, но скупой, прославившийся во время гражданской войны. Он был у нас видным лицом, и все с ним считались, боялись его и относились к нему с почтением. Это был замкнутый, суровый человек. Но доктор Гридли смотрел на него как на ребенка или школьника, за поведением которого он следил и на которого порой покрикивал. Старый врач был, безусловно, убежден, что все мы, и большие, и малые, нуждаемся в заботе и присмотре, и что он обязан следить за нами. Так было с полковником, которого он давно знал. Сколько раз он принимался пробирать его где-нибудь в общественном месте, на перекрестке главных улиц, например, или на почте, у которой мы, школьники, часто толпились, полковнику попадало за то, что он не заботится о себе, не надевает галош или пальто в дождь или слякоть и вообще ведет себя нехорошо. «Ну вот опять!» — слышал я, как он однажды воскликнул, встретив полковника у входа почтовой конторы. В те дни письма еще не доставлялись на дом. «Ходите без галош и пальто. Вы добьетесь, что мне придется бегать к вам ночью». «Когда я выходил из дому, мне показалось, что не так уж сыро на дворе. А потом, разумеется, вы поленились вернуться обратно. Вот когда совсем не будете в состоянии выходить, другую песенку запоете». «Я переоденусь, доктор, все надену. Только не устраивайте скандала. Я сейчас вернусь домой и надену и пальто, и галоши». Доктор только насмешливо посмотрел вслед, словно старый школьный учитель, на величественного полковника, тотчас же зашагавшего по направлению к своему дому. Другим его пациентом был мистер Пеграм, высокий полный человек, очень любивший доктора, но отличавшийся, несмотря на свою доброту, чрезвычайно дурным характером. Он страдал какой-то болезнью, против которой медицина, по-видимому, была бессильна, и это еще больше усиливало его раздражительность. Однажды доктор открыл, что лучший способ лечения мистера Пеграма — злить его. И так как это лекарство действовало лучше других, доктор не раз к нему прибегал. У старика, между прочим, была отличная доха из буйволовой шкуры, которую он, по циркулировавшим среди местных жителей слухам, обещал оставить в наследство доктору. Между тем его всегда раздражали всякие разговоры про смерть, что доктор отлично знал. Как-то раз, зайдя вечером к своему пациенту и застав его в сильно подавленном состоянии, увидя, что все его убеждения безуспешны, доктор вернулся к себе, а утром послал своего слугу, старого негра Еноха, к мистеру Пеграму за шубой. Эта просьба, несомненно, указывала на то, что доктор ожидает смерти своего пациента с часу на час. Енах был приглашен в комнату к мистеру Пеграму и начал невинным тоном. «Доктор говорит, что раз мистеру Пеграму так плохо, то он просит прислать ему шубу». «Что такое?» — воскликнул старый брюзга, вскакивая с кровати. «Что такое? Мою шубу? Черта с два! Вернись и скажи доктору Гридли, что я еще не думаю умирать. Да, не думаю!» С этими словами он начал одеваться и больше уже не ложился в постель. Не раз бывало, как я впоследствии слышал от дочери доктора и от других, знавших его лично, что кто-нибудь, случайно встретившись с ним, просил у него мимоходом совета. В таких случаях доктор отделывался шуткой, рекомендуя какое-нибудь невинное средство. Но однажды по дороге из города он встретил какого-то парня на телеге, которого он даже не знал. И тот остановил его, показал небольшую язвочку, образовавшуюся у него на верхнем крае ушной раковины, и спросил, что ему делать. «А я на вашем месте срезал бы кончик уха», — заявил доктор в шутку. «Ладно», — сказал встречный, очень довольный тем, что получил даровой совет. «А чем же, доктор?» «Да ножницами», — ответил доктор, смеясь. Ему и в голову не приходило, что парень примет его совет всерьез. Месяца два спустя этот же субъект, встретив доктора в городе, подошел к нему весь сияя и с восторгом сообщил: «А знаете, доктор, ведь я болячку срезал, и все зажило». «Да что вы», — сказал доктор. Он забыл про этот случай, но сделал вид, что очень заинтересован. «Ну что же вы срезали?» «Да вот кончик уха, где была болячка. Вы мне так велели». «Вот как», — заявил удивленный доктор. «И чем же?» «Ножницами, как вы сказали, доктор». Доктор с изумлением посмотрел на необычайного пациента и вдруг вспомнил свою первую встречу с ним. «Но неужели вам это удалось без всяких затруднений?» — спросил он, неприятно пораженный. «Вполне», — ответил парень. «Я хорошенько отточил ножницы, целых два дня над ними трудился, а потом попросил Боба Хорта срезать болячку. Ловко срезал, только здорово больно было». И он самодовольно улыбнулся при воспоминании об операции. Доктор тоже улыбнулся, но дал себе слово больше не давать шуточных советов. В школе, где я некоторое время учился, моими товарищами были сыновья доктора Фред и Вальтер. Оба были большими любителями птиц и всегда держали у себя несколько ручных птичек, но не в клетках, а в скворечницах на дворе, причем эти птицы летали свободно и по дому. Доктор питал к ним такую же страсть, как и его сыновья, и весной всегда с нетерпением ожидал прилета скворцов и дроздов. «Скоро, скоро они будут здесь», — говорил он с удовольствием. Летом он, по словам своей дочери, всегда наблюдал с интересом, как птицы кружатся в воздухе, а по вечерам любовался, как они возвращаются на отдых в свои гнезда. Осенью он тоже любил следить за их сборами на юг и долго, бывало, стоит, глядя вверх, чтобы послать прощальный привет своим пернатым любимцам. Когда наступившая темнота скрывала их от его взора, он поворачивался и шел домой с грустью, говоря: «Ну вот, улетели скворцы. Скучно без них. Мне приятно видеть их, и мне всегда жалко бывает, когда они улетают. Это значит, что зима близка». «Он никогда не пропускал 25 или 26 декабря», — говорила мне его дочь, не отметив, что вот теперь дни начнут удлиняться. При этом у него всегда повышалось настроение в предчувствии весны и возвращения птичек. Интересна дружба между ним и двумя воронами, воспитанными им и его сыновьями. Эти вороны, которых звали Джим и Зип, отлично знали доктора и так привязались к нему, что летали мили за две ему навстречу, а затем сопровождали его домой, садясь по дороге на заборы, на деревья и все время громко каркая. Вороны отличались склонностью к воровству и крали все, что только плохо лежало. Кажется, они и швейную машину стащили бы, если бы только были в силах ее унести. Они вечно носились по дому в поисках добычи. Однажды, например, они украли целый комплект ложек и спрятали их под застрехой. В другой раз они унесли полдюжины перочинных ножей, которые доктор купил своим детям, прельстившись блеском металла. Дети нашли ножи, но вороны снова их утащили, и так продолжалось несколько раз, покуда, наконец, уже нельзя было разобрать, кто является законным владельцем ножей. Однажды доктор сидел перед одним из магазинов торговой части города, как вдруг он заметил, что над его головой пролетела одна из его ворон. Она несла что-то в клюве, но вдруг выронила какой-то предмет, упавший в шагах в 100 от доктора. Сильно заинтересовавшись, последний тотчас же направился к тому месту и нашел один из знаменитых перочинных ножей, который птица намеревалась, очевидно, спрятать в надежное место. Доктор поднял ножик и, вернувшись домой, попросил у одного из своих сыновей одолжить ему перочинный ножик. «У меня нет ножа», — ответил мальчик. «Они все пропали, их украли вороны». «Я это знал», — спокойно ответил доктор. «А потому я сегодня встретил Зипа в городе и попросил его одолжить мне свой. Вот он». С этими словами он подал мальчику нож. Тот ни за что не хотел поверить, что отец получил его от вороны, но доктор продолжал твердить свое, и эта шутка долго ходила в семье, причем каждый раз, когда доктору нужно было очинить карандаш, он просил детей сбегать за Зипом и попросить у него нож. Хотя доктор иногда и впадал в грустное настроение, он отнюдь не был пессимистом. Он любил пошутить, любил посмеяться. Это служило для него отдыхом после душевного напряжения, которому он подвергался из-за своей профессии. Он никогда не ленился подстроить сам веселую шутку, чтобы хорошенько посмеяться. Один из самых забавных случаев, про который ему никогда не надоедало рассказывать, произошел в школе соседнего городка Тирстауна. Там все еще продолжала существовать система обучения посредством пения. Дети зубрили все нараспев — азбуку, грамматику, географию, арифметику и прочее. На уроке географии, например, надо было прочесть сначала название страны, потом гор, находившихся в ней, вершин, городов, рек, главных достопримечательностей и так далее, покуда это все не запоминалось наизусть. Иногда в школе происходило торжество, на которое приглашались все видные лица окрестностей. Доктор всегда посещал эти торжества ради забавы и слушал уроки внимательно и торжественно. Но однажды, проходя мимо школы, он услышал пение «Африка, Африка, лунные горы», доносившиеся из открытого окна, и решил зайти послушать, что будет дальше. Привязав свою лошадь, он постучал в дверь. Его встретил учитель, сам весьма малообразованный человек, который усадил доктора на почетное место и тотчас решил продемонстрировать ему знания учеников. Затем он повернулся к доктору и спросил, чтобы ему спеть. «Видите ли», — сказал доктор совершенно серьезным тоном, но с хитрым огоньком в глазах. «Я хотел бы попросить вас спеть мне про скалистые горы, но эти горы так высокие, а у меня так мало времени, что я боюсь вас затруднить». «О, нисколько, ни чуточки», — свысока ответил учитель, и затем, повернувшись к классу, заявил с высокомерной улыбкой. «Вот ученый господин думает, что нам труднее спеть про высокие горы, чем про низкие. Ну-ка, начните». И класс тотчас начал распевать, желая доказать, что высота тут ни при чем. Только те, кто встречался с доктором Гридли у одра его пациентов, могли как следует оценить лучшие качества его души. Необыкновенную чуткость и сострадание ко всем человеческим горестям, благодаря чему он не в силах был причинить кому-либо боль. Во всем у него проглядывала мягкость. И в тоне, и в смехе, и в прикосновении, и в походке. А чувство долга было так сильно у него развито, что он нередко приносил в жертву собственные интересы и собственное благополучие. Он очень страдал, когда ему приходилось говорить родным или друзьям больного, что положение безнадежное. Он старался подобрать такие слова, которые не слишком бы поразили их и причинили бы как можно меньше страданий. «Помню», — рассказывал мне один из его друзей, — «когда мой отец умирал, доктор Гридли, зная, что конец близок, сказал несколько слов, чтобы подготовить меня к этому. Я тотчас приложил ухо к груди больного и заявил, по-моему, болезнь начинает поддаваться лечению. Я слышу, как воздух свободно проходит в легкие». «Да-да», — печально ответил он, и по тону его было ясно, что именно он хочет дать мне понять. «Так всегда бывает. Беда в том, что организм надорван, и ему не хватает жизненной энергии. Все это означало, ваш отец не будет жить. Когда один маленький ребенок умирал от менингита, то же самое лицо было послано к нему за сведениями. Доктор ответил: «Малыш отходит безболезненно, что редко бывает при менингите». В другой раз одна из родственниц, находившаяся при умирающей больной, спросила: «А что, доктор, болезнь опасная?» «Она не очень опасна сама по себе», — печально и задумчиво ответил доктор. «Но при известных обстоятельствах может оказаться роковой. Дух сломлен, и организм не в силах сопротивляться». Одним из его пациентов был фермер, живший в древней бревенчатой хижине на расстоянии нескольких миль от Серебряного озера. Во время починки сарая с ним произошел несчастный случай. Опасались повреждения желчного пузыря. Именно эта возможность и возбуждала сомнения в благополучном исходе. Доктор сообщил об этом родным больного, добавив, что в таком случае он будет бессилен бороться с болезнью, но все-таки будет продолжать навещать пациента ради его успокоения. 9 дней подряд он приезжал и просиживал часами у постели больного, успокаивая его. На 10-е утро он приехал и не мог скрыть своего волнения. Он только приоткрыл дверь, сделав вид, что пришел за водой, которая стояла тут же в ведре. Не подходя к больному, он пристально посмотрел на его глаза, а затем снова вышел на двор и сел на стул под деревом. От всей фигуры его, сразу согнувшейся, веяло отчаянием. Видно было, что безнадежное состояние пациента огорчает его не менее, чем если бы это был его собственный сын. Эту историю мне передавала дочь доктора со слов родных фермера. Один из них добавил, слова были излишни. Его походка, его опущенная голова — все это ясно говорило о том, что надежды нет, что смерть победила. Одним из его постоянных пациентов был, как мне рассказывали потом, бедный несчастный старик по имени Ид Логан, имевший небольшую хижину и 1 акр земли милях в 6 от города и поддерживавший свое жалкое существование неизвестно чем. У Ида не было ни денег, ни родных, ни друзей, и он постоянно страдал то от болезни, то от голода. Но доктор всегда с большой симпатией отзывался о бедном старике Логане, как он его называл, и часто заезжал проведать его во время своих поездок по больным. Однажды, дело было в снежный зимний вечер, возвращаясь домой, он вспомнил, что хижина старика ему по пути, и решил заехать и посмотреть, не нужно ли чего Иду. К своему удивлению, он заметил, что из трубы не идет дым, а на окнах осел иней. По-видимому, хижина давно не отапливалась. Доктор постучал в дверь, ответа не было. Тогда он вошел и увидел, что его старый пациент лежит на полуразвалившейся кровати и стонет в бреду. Очаг давно потух. Старик был накрыт какими-то старыми изношенными одеялами, а сквозь щели между бревен, там, где отвалилась штукатурка, из-под двери и из-под окон в комнату проникал снег. Подойдя к старику, доктор понял, что застарелая болезнь, хорошо ему известная, одолела, наконец, беднягу. Он сначала дал ему какое-то лекарство, чтобы восстановить его силы, а затем отправился во двор и поставил свою лошадь в конюшню. Потом он собрал щепок и дров, развел огонь, поставил кипятить чайник, заправил и зажег лампу, затем сел у постели больного и просидел там целую ночь, все время поддерживая огонь в очаге и всячески ухаживая за больным. Под утро старик умер, и доктор поехал домой, но прибыл туда, когда солнце стояло уже высоко на небе. Его родные начали с тревогой расспрашивать его, где он провел ночь. «У Ида Логана», — ответил он. «Что с ним?» — спросила его дочь. «Теперь ничего», — ответил доктор. А вот ночью ему было плохо. Он долго еще не мог забыть про смерть своего старого пациента и часто говорил о том, как ужасно болеть и умирать в одиночестве, без друзей. Доктор питал удивительную привязанность к старым друзьям. Потеря старого приятеля была для него таким же горем, как и смерть пациента. У него был один давнишний друг, очень милая старая дама по фамилии Викс, ревностная христианка, жившая в Лоутер-Крике. Доктор Гридли был домашним врачом в ее семье в течение 50 лет, но за последние годы все дети разбрелись по свету, и старушка, оставшись одна, решила переехать к дочери в округ Витли. Перед отъездом она пожелала проститься с доктором Гридли и пригласила его к себе, устроив в его честь обед. После обеда, потолковав о добром старом времени, доктор встал было, чтобы уйти, но миссис Викс вышла на минутку из комнаты, а вскоре вернулась, неся красивое покрывало. Заставив всех присутствующих замолчать, она начала нервным слабым голосом: «Доктор, я переезжаю в Витли к дочери, и нам с вами вряд ли придется часто встречаться. Как и я, вы состаритесь, и вам трудно будет ездить так далеко. Но мне хочется подарить вам это покрывало, которое я выткала собственными руками. Этот подарок не особенно ценный, но он может служить символом моей привязанности и моего уважения к вам, и я дарю вам его в память всего того, что вы сделали для меня и моей семьи». Голос ее дрожал, и на глазах у нее были слезы. Доктор, совершенно не ожидавший такого торжественного признания его заслуг, встал при первых же ее словах и стоял перед ней с серьезным и встревоженным выражением на лице. Слезы умиления показались у него на глазах. Немного помолчав и успокоившись, он взял в руки скромный, но трогательный подарок и ответил своей старой приятельнице следующей речью. «Сударыня, я глубоко ценю этот дар, которого вы удостоили меня, и преклоняюсь перед вашими чувствами. Те нити внимания и доброго ко мне отношения, которые вы вплели в это покрывало, прочнее и крепче всяких других тканей, сделанных руками. В течение 50 лет я состоял вашим домашним врачом и был свидетелем всех ваших радостей и горестей. Но как не сильно я уважаю вас, как невысоко я ценю знаки вашего внимания, я приму ваш подарок лишь на одном условии. Миссис Викс, дайте мне слово, что вы призовете меня, если я вам понадоблюсь, хотя бы это было в самую темную ночь, в самую страшную бурю, как бы далек и труден ни был путь. Это мое право, вместе с тем я почитаю это право за счастье и ни за что от него не откажусь». Старушка дала требуемое обещание. Вернувшись домой, доктор рассказал о случившемся своим родным и добавил: «А теперь извольте-ка положить это покрывало ко мне на кровать». Дочь, очень любившая и всегда ублажавшая его, тотчас же исполнила его желание. С этого дня он никогда не расставался с покрывалом. Одна из его черт, которая больше всего мне нравилась, проявилась во время его предсмертной болезни. Последнее время перед смертью он никогда сам себя не лечил, уверяя, что умный врач никогда не станет делать такой глупости, как прописывать самому себе лекарства. Вследствие такого юмористического отношения к своим собственным познаниям, он всегда приглашал к себе, когда заболевал, какого-нибудь начинающего молодого врача, выбирая преимущественно тех, которые чем-нибудь выдавались и только нуждались в поощрении, чтобы сделать карьеру. На этот раз он пригласил к себе очень серьезного молодого врача, пользовавшегося всеобщим уважением, но имевшего весьма ограниченную практику. «А я, как видите, заболел, доктор», — заявил Гридли, и с этими словами он откинулся назад на подушки, ожидая, что скажет этот. Молодой врач, которому были известны познания и репутация доктора Гридли, растерялся так сильно, что не знал, что и делать. «Ну, доктор», — сказал он, наконец, посмотрев язык и пощупав пульс у своего пациента. «Вы, разумеется, можете гораздо лучше меня разобраться в своей болезни. Что прикажете вам прописать?» «Нет, доктор», — мягко возразил Гридли. «Я ваш пациент, а вы мой врач. Я ни за что не согласен сам себя лечить и готов принять все, чтобы вы мне не прописали. Я вас для этого и пригласил. Лечите меня по-своему. А я обещаю вам исполнять все ваши предписания». Молодой врач начал перебирать в мыслях все современные средства, о которых он слышал, и, наконец, чтобы не быть банальным, дал старику какое-то новое средство, рекомендуемое последними медицинскими журналами. Не советуясь со своим пациентом, он и прописал это лекарство. «Вот это мне нравится», — торжественно заявил Гридли. «Я в первый раз слышу об этом средстве, но оно, по-видимому, очень хорошее. Я буду его принимать. Посмотрим, что из этого выйдет. К тому же мне нравится, когда молодые врачи ищут новых путей». И он на самом деле стал принимать это никому неизвестное лекарство, и оно ему помогло. После этого он не уставал повторять, что молодым врачам необходимо всегда следить за наукой, что в медицине происходят большие изменения, что старые врачи хорошо делают, когда умирают. Однако он был тогда уже так стар и слаб, что не мог долго протянуть, и он даже был рад, когда наступил конец. Перед смертью он обратился со следующими словами к своему старому приятелю полковнику Дайеру, тому самому, который всегда забывал надевать калоши и пальто. «Дайер, я близок к смерти. Тень ее распростерлась надо мной. Я стою уже на самом краю пропасти. Мне трудно говорить связно. Я плохо вижу. Туман застилает глаза. Я знаю, что это значит. Это конец. Но мне хорошо. Страха у меня нет. Себя я не жалею. Мне жалко тех, кого я покидаю. Я не умел копить деньги и умираю таким же бедняком, каким родился».